Глава 6. Обращай проигрыш в преимущество и прозревай невидимое. Будь гибок, как горная тропа, быстр и сокрушителен, как сель. Так победишь. Мангхелсерк. Правило 101. Они спускались все ниже и ниже. Бесплодная зона кончилась, появились первые кактусы. Обрадованные парды набивали отощавшие животы, и люди тоже повеселели. Наступило время цветения. Великолепные соцветия всех возможных окрасок украшали мясистые стволы, лопасти и отростки кактусов. Режущее лицо холодный ветер вершин наконец-то сменился теплым дуновением. Мертвые горы остались позади. Через 2 дня после гибели Артрана всадники спустились на каменное плато. С западной стороны хребта осыпей и каменных нагромождений оказалось меньше. Путешественникам ни разу не пришлось воспользоваться канатами. Не было сложностей со свежей едой. Сочная мякоть кактусов, тушеное с пряностями нежное мясо ящериц в изобилии шнырявших между камнями. Калан показал известное ему растение – маленький серо-голубой кактус, полый изнутри и полный терпкого сока, похожего на молодое вино. Люди пили его 3 раза в день и чувствовали себя превосходно. Каждому казалось, впереди ожидает что-то очень хорошее. Каждому, кроме Эрда. И, пожалуй, Вагара, который не любил, когда все идет слишком гладко. Отряд уже в разброд, а не цепью, потому что места хватало бодрой рысью, пересекал плоскогорье, объезжая часто растущие темно-зеленые столбы кактусов. Над ними пламенело солнце, куда более приятное здесь в горах, чем в жарких низовьях Конга. Бьорк ехал первым, внимательно оглядывая местность. Кто поручится, что впереди не поджидает враг? Моросы не нападают по собственной воле, ее у них нет. Недавно он поделился своим сомнениями с Нилом, но сын отреагировал легкомысленно. «Не ломай голову, отец. Должно быть, кто-то из магов поставил их стеречь перевал. Место подходящее. Артрана жаль. Остальное — ерунда. Не тревожься». Нил стал совсем беспечным с тех пор, как вышел из руны, решил Вагар. Но после отповеди сына обращаться к Фьер не стал. Если бы она хотела предупредить, Нил узнал бы первым. Нет так нет. Бьорк был даже рад, что не надо спрашивать Итаю. Старый воин робел перед Фьёль, как мальчишка. Впрочем, Вагар, как всегда, был настороже. Однако на сей раз глаза, слух, обоняние, все, кроме интуиции, подвели бывшего Туринга. Ни он, ни кто-либо другой из отряда не заметил никаких признаков опасности, пока тройная цепь солдат не преградила всадникам путь. Даже для Вагара было полной неожиданностью, когда они поднялись в 200 локтях впереди. Не страшные с виду, маленькие фигурки в бурых под цвет почвы плащах. Но арбалеты, направленные на всадников, не оставляли сомнений в их намерениях. Одного поворота головы хватало, чтобы убедиться, бежать не удастся. Такие же шеренги поднялись слева и справа, а четвертая позади, отрезая путь к бегству. Кангаи заняли круговую оборону, но северяне не присоединились к ним. Бессмысленно, врагов слишком много. Целая армия. «Спрячь меч, брат Перрон», — сказал Нил, старшине контрабандистов. «Мы сможем справиться с сотней, если повезет, но не с 1000». Солдаты приблизились. Санти не без любопытства глядел на них. «Урнгрия». Узкие лица с кожей цвета старого пергамента, горбатые хищные носы, глаза полуприкрытые тяжелыми веками. «Тай», — мысленно позвал Санти, — «сделай что-нибудь». «Не бойся», — получил он ответ. «Нас не оставят». «Нас? А других?» «Кому ведомы пути судьбы?» «Эй», — сказал Нил дружелюбно, — «опустите ваши игрушки, мы не враги!» И поднял обе руки в знак мира. Великан говорил на Кангаэне, надеясь, что его поймут. Поняли его или нет, но обращение осталось без ответа. Между всадниками и плотно сомкнутыми шеренгами урнгурских солдат оставалось пустое пространство в 10 шагов. Время шло. С тех пор, как отряду преградили путь, миновало почти полчаса. Солдаты безмолвствовали, но арбалеты держали наготове. Всадники спешились, парды легли. Если их захотят убить, то сделают это, будут они в седлах или нет. Миновало еще полчаса, и вдали раздался топот пардов. Отряд в 2 дюжины всадников появился из-за кактусов. На прибывших, всех кроме одного, те же бурые плащи с капюшонами. Тоже конгское вооружение, только лучшей работы. Всадник, одетый особо, был облачен в желто-коричневый полосатый хитон. Тощие ноги в красных сандалиях сжимали бока упитанного парда. Он был без оружия, но держался как главный. Его длинные, не слишком чистые волосы удерживал обруч с медным подобием горящего факела над лбом. Полосатый бесцеремонно разглядывал путешественников. Нил не менее бесцеремонно разглядывал его самого. При виде девушек лицо урнгурца оживилось. Он что-то сказал своим спутникам, один из них тут же возразил полосатому, и достаточно грубо. Они заспорили, закричали друг на друга пронзительными гортанными голосами. Судя по всему, возразивший выиграл спор. По его знаку солдаты зашевелились и принялись отделять кангаев от северян. Один из солдат попытался присоединить к девушкам Иетайю, но едва коснувшись ее, с криком отдернул руку. На его ладони буквально на глазах вздулся пузырь, как от ожога. Желто-коричневый. Велел ему подойти, долго разглядывал руку, потом слегка поклонился Иетайе, и ее оставили в покое. То есть с северянами. Зато Санти попал в одну компанию с контрабандистами и девушками. Возразивший урнгурец сразу же, как только произошло размежевание, взял 10 солдат и уехал, забрав с собой тангаев. Причем у людей перона даже не отняли оружие. Остальные солдаты таким же плотным кольцом окружили 4 оставшихся. И у тех уже не оставалось сомнений, кому приготовлена столь торжественная встреча. «Оружие дать!» — по-кангайски скомандовал желто-коричневый. 3 воина повиновались, даже светлорожденный безропотно отдал меч. Но с принявшим его солдатом случился конфуз. Он завопил, уронил меч и затряс рукой. Порезаться он не мог, так как Эрт отдал меч вместе с ножными. Всадники Урнгрия воззрились на него, и солдат быстро-быстро заговорил, видимо, объясняя. Желто-коричневый с помощью одного из солдат спешился и с опаской поднял меч с земли. Он не обжегся, и на его узком длинном лице появилась довольная улыбка. Но улыбка сразу пропала, когда ему не удалось вынуть меч из ножен. Он тянул изо всех сил, но безрезультатно. Тогда желто-коричневый предложил попробовать одному из военных, но тот отказался, красноречиво кивнув на пострадавшего солдата. Жрец, пожав плечами, протянул меч Эрду. «Что это есть оружие?» — спросил он. «Не оружие», — опередив Эрда, быстро ответил Нил. «Жезл. Дал отец». Жрец кивнул, видимо удовлетворенный, и посмотрел на Эрда с уважением. Разоружили и Вагара. Маленький воин пожалел о том, что перестал брить лицо. С 4-дневной щетиной на щеках он уже не мог выдавать себя за ребенка. Колонна двинулась. Только Итае разрешено было остаться в седле. С ней вообще обращались с подчеркнутой вежливостью. У мужчин же отобрали пардов и заставили идти пешком. После нескольких дней верховой езды это было даже приятно. Пленников окружали всадники, всадников, перестроившись в каре солдаты. Меньше чем за 1.5 часа они прошли оставшуюся часть плато и оказались на грунтовой дороге, спускавшейся к озеру. На берегу его теснились приземистые домишки. Архитектура урнгурских домов отличалась от кангайской, и не в лучшую сторону. Построенные из бурого камня дома плотно примыкали один к другому. Располагались уступами, из-за плоских крыш напоминали гигантскую лестницу. Вернее, 3 лестницы, потому что 2 прямые улицы разрезали поселок на аккуратные ломти. Пленники и их многочисленный конвой спустились почти к самому озеру. Эрда, Беорка и Нила отделили от Итаи и заперли в большом одноэтажном доме с толстыми стенами и крохотными оконцами под самой крышей. Изнутри здание напоминало склад. Толстые стены и прочные двери оказались очень кстати для тех, кто решил использовать дом как тюрьму. Брошенные на пол старые, не очень чистые шкуры, как предполагалось, должны были служить мебелью. «Надеюсь, нам дадут пожрать», — сказал Нил, растянувшись на полу. «Светлейший, светлейший! Может, ты проковыряешь своим мечом дырку в стене? Хочу поглядеть, не несут ли нам чего». Эрт хмуро посмотрел на великана и отвернулся. Раньше его раздражало, когда Нил пользовался простонародным жаргоном. Сейчас ему было наплевать. «Нет», — проговорил Нил, поднимаясь, — «так, светлейший, не пойдет. Я не Этая, на ситре тебе сыграть не могу. Но и угробить тебя не позволю. Даже тебе самому». Он подсел к неподвижному Эрду, обнял его ручищей за плечи. «Я ведь твой слуга, не забыл?» Эрт не сделал попытки сбросить руку, но не проронил ни слова, просто сидел, уставясь в пространство, опершись спиной на каменную стену. «Он умер, светлейший, умер», — настойчиво сказал Нил. «Он теперь в Нижнем мире. Если ты хочешь уйти за ним, сделай это, как подобает Асинару. Ты дрался с ним рядом, только владыка судеб решает, чей узел жизни будет развязан. Его, мой, твой. Мы не выбираем, светлейший, мы только сражаемся, и боги решают за нас все. За что мы будем биться, кого погубим, кто погубит нас? Все, кроме одного, будем ли мы сражаться достойно? Вот это решаем мы сами. Ты сражался достойно, светлейший. Не срами себя унынием, ну же». Эрт обратил на сына Вагара потускневшие глаза. «Я мог его спасти», — сказал он безразличным тоном. Слова эти прозвучали помимо воли Эрда, просто они всегда были с ним. «Ты так думаешь?» — с участием откликнулся Нил. «Но скажи, почему?» Эрд начал говорить. Внутри у него что-то лопнуло, что-то запрещавшее говорить о слабости, об унижении его, Эрда Асинара. Словно лопнула пряжка пояса, честь и превосходство. И светлейший, освободившись, наконец, вздохнул свободно. Он говорил не о себе, а об Артране. Нет, и о себе тоже, но об Артране. Как он чувствовал его, как разделял каждую мысль. О том, что Хольдец напомнил Эрду Дина, отца. О том, как Эрд намеревался, возвратившись, восстановить честь Артрана. И он сделал бы это, потому что слово Асинара многого стоит в Империи. А теперь все. И виноват он. Эрт, забывший, что не Артран защищает его спину, а он спину Артрана. «И что дальше?» – перебил Нил. «Ты знаешь, что нас ждет? Ты уверен, что мы будем живы завтра, через час? Вдруг ты пожалеешь, что Мороса не прикончили и тебя?» Эрт с удивлением посмотрел на Нила. «Об этом я не думал», – признался он. «Ты полагаешь, нас убьют?» «Это будет непросто», — пообещал Нил. «Но если мы умрем, то умрем как воины». «Или ты стал бояться смерти, Эрт Асинар?» «Нет. Хотя...» Губы светлорожденного дрогнули, как будто он пытался улыбнуться. «Смерть перестала меня волновать», — решительно сказал он. И сам удивился этому открытию. «Понимаешь, Нил, раньше я ждал ее, словно новую возлюбленную, лучшую из всех. Я хотел ее, искал. Ты понимаешь меня?» «Конечно, светлейший, отлично понимаю». «А теперь я ее не хочу. Не боюсь, просто не хочу». «Наше время еще длится, светлейший», — улыбнулся ему Нил. «И наш долг. Тот, кто разрушает наш мир, жив, светлейший Эрт. Мы не сделали своего дела. Боги не позволят нам умереть». «Да-да-да», — голос Эрда постепенно обретал прежнюю твердость. «Клянусь тебе чашей и звездами, я не забуду о долге. Благодарю тебя, Нил». Эрд нашел руку великана и сжал ее. «Пока мой меч со мной, я Асинар». «Вот теперь я вижу», — подтвердил Нил. «Нас трое, мой светлейший, и мы заставим их уважать нас». «Они нас уважают», — вставил Вагар. «Нас оценили в 1000 воинов. Тебе мало?» «Это не воины», — отмахнулся великан. «Это корм для падальщиков». Этая в сопровождении двух всадников подъехала к берегу озера. Урнгурцы спешились и помогли ей сойти с седла. Пришвартованная к деревянным сходням лодка с четырьмя гребцами стояла у берега. Один из воинов осторожно поднял Фьёль. И Тая не мешала ему чувствовать, что он относится к ней с почтением. Урнгуриц вошел в воду и перенес Фьёль в лодку. Потом вышел на берег, спустился по сходням и прыгнул на корму. Гребцы тотчас налегли на весла, и лодка двинулась. Весла энергично вспенивали воду. Этая смотрела на изрезанный берег озера и пыталась угадать, куда они плывут. Она чувствовала, что впереди нет опасностей для нее. Но есть тревога, а это тоже не слишком хорошо. Гребцы дружно ударили веслами, и лодка резво заскользила по поверхности озера. Они обогнули скалистый мыс, и взгляду Этая открылась небольшая бухточка. С трех сторон ее окружали скалы. В самой бухточке группами по два, по три поднимались из воды верхушки камней. А посередине на каменных опорах стоял чудесный трехэтажный домик с пирамидальной крышей и желтыми, как речной песок, стенами. Последний, третий этаж, был меньше других и окружен террасой под нависающей крышей. Края крыши, серебристо-серой, с маленькими бронзовым драконом на вершине, загибались вверх, как поля четырехугольной шляпы. Светлый, воздушно-легкий дом, казалось, парил над гладкой блестящей водой бухточки. Лодка подошла к открытому причалу. Двое слуг мужчин в белой, отороченной розовым мехом одежде, уже протягивали Тае руки. Опершись на них, светлорожденная вышла из лодки. Едва она ступила на первую ступень лестницы, как высокие двустворчатые двери перед ней распахнулись, и Фьёль впервые увидела женщину Урнгура. Этая продолжала подниматься по короткой лестнице, и женщина, стоявшая в дверях, отступила на несколько шагов. На Урнгурийке было длинное платье, словно облегающее талию и свободными складками, не спадающее до самого пола. Узкий черный пояс, украшенный золотыми фигурками, вольно располагался на широких бедрах. Длинные концы его завершались кистями из желтого меха. Плащ-мантия, ярко-голубой, с желтой меховой прокладкой и подложенными плечами, был стянут впереди черным шнурком. В толстые, с руку, каштановые косы женщины были вплетены золотые нити, на голове сверкал обруч из светлого серебра с искусной гравировкой и множеством крохотных переливающихся самоцветов. Что же до лица? То оно было обычным. Не слишком красивым, но достаточно привлекательным лицом зрелой женщины, избегающей грима. Женщины, привыкшей повелевать, о чем ясно говорил сжатый рот с выступающей нижней губой и жесткий взгляд больших, немигающих синих глаз, внутренние уголки которых были выше наружных, чем напомнили Тае глаза женщин Тайдуана. «Сестра?» Словно было сказано по-кангайски, с полувопросительной, полуприветственной интонацией. Этая ощутила ум, жизнелюбивый, склонный к быстрым решениям, властный, но вместе с тем открытый, как у ребенка. И глубоко внутри — силу. Настоящую силу. А не просто дар колдуньи. «Пусть эти уйдут», — сказала Этая, кивнув на мужчин, стоявших за спиной урнгурийки. «Вон!» – велела женщина слугам. «И много мягче тем мужчинам, что были у нее за спиной. Покиньте нас!» «Благодарю, сестра!» – сказала Фьёль, когда мужчины удалились. И откинула покрывало. «В моей стране не принято показывать лицо чужим мужчинам!» Она слегка наклонила голову. «Этая, светлорожденная империи!» «Ронзанктон Домини, женщина селения Гнон, войди в мой дом!» Повернулась и пошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Пол комнаты был заслан толстым, очень мягким ковром, на котором лежало несколько подушек. Мебель отсутствовала. Деревянные панели отполированы и покрыты светлым лаком, чтобы лучше выявить естественный узор дорогого дерева. Из двух овальных окон открывался вид на бухточку и синюю гладь озера за скалами. Ронзанктон Домини села на вышитую подушку и подобрала под себя ноги, расправив длинные складки белого платья. На ногах у урнгурейки были мягкие туфли с подошвами из алой шерсти, расшитые узором из черного бисера. Это я тоже опустилась на подушку напротив, скрестив ноги. Хозяйка внимательно оглядела ее и улыбнулась. Лицо гости понравилось ей. Властью Фьёль оно стало похоже на собственное лицо Урнгуриги, только немного моложе. «У тебя трудное имя», — сказала хозяйка. «Но я постараюсь запомнить его, Этая», — повторила она. «Слава матери Хаора, эта крыса Кунг догадался отправить тебя ко мне, когда понял, что ты не из тех женщин, что привозят нам безбородые. Те, кто были с тобой, твои мужья?» «Нет. Родственники и спутники». Каждая реплика Урнгурики помогала Этае сориентироваться. «Они прибыли со мной, и я не хочу, чтобы им было причинено зло». Ронзангтон Домини покачала головой. «Кунгу, повеление Сирхара. Они больше не принадлежат тебе. Они принадлежат Хаору. Но на женщин его власть не распространяется, и на моих мужчин тоже. У себя в Шугре он может делать, что пожелает, то в воле королевы, но Гнон — мое селение. И 300 мужчин из тех Хогр, что встретили вас в горах, тоже мои». И решив, что дала понять гости размеры своей власти, «А теперь скажи, что ищешь ты на нашей земле, Этая, сестра?» «Ничего, Ронзангтон Домини, сестра. Зови меня Геннани». «Тогда зачем ты здесь?» «Ты видела извержение Столпа Небес?» «Столпа Небес?» «А, горы Хаора, да, видела». «Дорога к старому перевалу закрыта. Мы выбрали этот путь не по своей воле». Лицо женщины Гнона помрачнело. «Плохо», — сказала она. «Теперь не будет торговли с Конгом. Мужчины, возможно, будут голодать. Плохие вести, Этая, сестра». «Верно, Хаор разгневан и не хочет, чтобы мы торговали с безбожниками». «Прости, я не хочу оскорбить твою веру». «Я поняла», — мягко ответила Этая. «Но разве вам так нужны их товары и их девушки?» «Девушки? Вот уж кто нам не нужен. Кангаек покупает Сирхар, хотя и делает вид перед королевой, что не знает, откуда они взялись. Нам они безразличны, в них нет силы, дочерей Урнгура». «Дочерей Урнгура?» «Ну да». Ронзангтон Домини удивительно взглянула на собеседницу. «Ты спрашиваешь? У тебя-то она есть, сестра, раз ты не позволила Кунгу распоряжаться собой». «Да». Это я поняла, о чем идет речь, и стала еще внимательнее относиться к Урнгурике. «Но ты зря огорчаешься из-за вашей торговли. Новый перевал более труден, но зато пусть лежит через твое селение, Геннани». Женщина Гнона задумалась. «Пожалуй, ты права, Этая, сестра», — признала она наконец, — «но это обидит моих сестер в соседних селениях. А самой мне нелегко будет отстоять нарушение запрета». «Кто-то хочет прекратить твою торговлю?» «Кто? Сирхар? Королева?» «Нет, Сирхар получает девушек. Королева — оружие для своих хогр. Но женщины северных селений, у них нет своей доли в чагунской торговле. Чагун — принадлежность королевы. Я сказала, что сама распоряжаюсь на своих землях, но если другие селения откажутся торговать с нами, нам придется туго. Еще хуже, чем без торговли с Кондом. И тогда я вынуждена буду отдать часть своих мужчин королеве или Сирхару». «Прости, сестра», — вдруг встревожилась Урнгурийка, — «я не предложила тебе поесть». «Не беспокойся, Геннани, сестра. Я могу долго обходиться без пищи». «Это ясно. Но зачем, если ты моя гостья? Мой дом еще не обеднел. Я содержу 6 мужчин, а могла бы и больше». «Но нет достойных», — женщина засмеялась и хлопнула в ладоши. В комнату тотчас вошли 2 слуг. «Приготовьте нам трапезу наверху», — велела Ронзангтон Домини на языке Урнгура. «Приятно поговорить с равной», — сказала она Этае, когда слуги удалились. «Я лишена этого удовольствия уже 2 месяца». «Неужели ты единственная женщина в селении?» «Нет, конечно нет. Гнон — большое селение. У нас 26 женщин. Но я женщина Гнона и должна держать их в подобающем удалении. Кроме моей дочери», — добавила она не без гордости. «Но малышке всего 6 лет». «А мужчины?» «Сколько у вас мужчин?» — спросила Этая. «Мужчины?» «Сутен 6, я полагаю. Поля у меня невелики, Но не меньше 200 надо, чтобы искать в горах испражнения Хаора. Что? Смола. Бальзам, который залечивает раны. Нам с тобой он ни к чему, но Кангаи ценят его высоко. И хурицы. Да и наши мужчины им пользуются. Я поняла. Скажи, сестра, сколько у тебя детей? Я же сказала, одна дочь. Разве этого мало? Она улыбнулась. А сыновья? Сыновья? Странно, что ты спросила это, Ая, сестра. Я же не королева. Рожала я раз 12, по 2-3. Только девочка выходит одна. Думаю, их 3. Конечно, не все выжили. Теперь, когда у меня есть дочь, я могу больше не рожать. По обычаю. Я хотела бы взглянуть на нее. Спасибо, сестра. Конечно, я покажу тебе ее. Но сейчас давай поднимемся наверх и поедим. Нил, Эрт и Биорк тоже получили свой обед. Мякоть кактусов, грибы, пяток небольших озерных рыбок, сваренных в подсоленной воде, и кувшин с кисловатым напитком. «Мои слуги не стали бы это есть», — сказал Эрт, попробовав каждого блюда. «Благодари богов, что нас кормят», — отозвался Нил, зачерпывая рукой содержимое миски и отправляя в рот. Столовых приборов им, разумеется, не дали. «Ешь, светлейший, нам понадобятся силы. Ты заметил, отец?» «Что?» «В селении я не видел ни одной бабы». «Женщины, сын. Нас никто не подслушивает, ты мог бы говорить по-человечески». «Неважно, ни одной, отец, а мужчин пруд пруди». «Может, они работают в полях?» — предположил Виорк. «Или их держат в заперти, в гураме, например, это принято», — вставил Эрт. «В заперти? Ха! Кстати, отец, ты думаешь, сколько продержит в заперти нас?» «Кто знает, чем дольше, тем лучше. Больше шансов, что солдат поубавится. Здесь горы, им не прокормить такую прорву народа». «Тут ты прав. Уверен, они полагают, что посадив под замок, нас упаковали надежно». «А разве не так?» — спросил Эрт. Нил захохотал, роняя изо рта кусочки грибов. «Не совсем невозмутимо», — ответил Вагар. «Не думаю, чтобы здесь не нашлось лазейки». «Ты радуешь меня», — пылко воскликнул Эрт. «Так выведи нас, мой меч со мной, мы прорубим себе путь. Или умрем». «Мой светлейший», — сказал Нил, отсмеявшись. «То же мы могли сделать и утром». «Утром я был не в себе», — огорченно сказал Эрт. «Я догадался, когда увидел, что ты безропотно отдал белый меч. Кстати, почему этот парень с обручем не смог его вынуть?» «Меч Асенара может вынуть из ножен только рука Асенара. Таково родовое предание. Но клянусь рогами Тура, я сам вынул бы его». «Я рад, что ты был в печали», — заметил Нил. «Мне больше по душе славная жизнь, чем славная смерть». «Но славная смерть и есть самое важное дело в жизни воина», — воскликнул светлорожденный. «Скажи, Туринг, разве я не прав? Так учил меня твой брат». «Не славная, а достойная», — проворчал Вагар. «И не называй меня Турингом. Я уже просил тебя об этом». «Прости, никак не могу понять, почему ты так не любишь собственную славу. Вот мой дядя, он адмирал. И останется адмиралом, даже если умрет от старости в своей постели. Не дай ему боги такого несчастья». «У Вагаров свои обычаи. Уважай их, светлейшие, мы останемся друзьями». Эрт кивнул, но продолжил. «Но разве смерть в бою не есть достойная смерть? Умри я, передо мной в Нижний мир бежала бы целая свора врагов». «Нашего демона не было бы среди них», — сказал Нил. Эрт умолк. «Я посплю», — сказал великан, никому не обращаясь, и, завернувшись в шкуру, улегся в углу. Эрт вынул меч и принялся выполнять один за другим все 24 малых танца Манхелсёрк. Бёрк наблюдал за ним с удовольствием. Для Невагара воин двигался недурно. «У меня есть просьба к тебе, Геннани, сестра», — сказала Этая. «Но сначала ответь, кангайские купцы, те, что привезли девушек, что будет с ними?» «Да ничего». «Хрор, старший над моими, из королевских огр, он потребовал, чтобы их отделили от принадлежащих Хаору. Мы возьмем их товары, дадим свои и отправим обратно. Если им причинят вред, кто привезет нам кангайские мечи и шелка? И девушек для Сирхара. Даже шакал Кунг это понимает». «С ними был юноша. Он не контрабандист, хотя и кангай. Он приглянулся мне. Можешь взять его для меня?» «Конечно могу. Скажи, как его зовут, и через 2 часа он будет с тобой». Ронзангтондами непонимающе улыбнулась. «Он красив, да?» «И у него чудесный голос. Тебе понравится. Надеюсь, не настолько, чтобы ты захотела оставить его себе, сестра». «Этая, сестра, разве у меня мало мужей? Разве я могу огорчить тебя из-за мужчины?» «Благодарю, Геннани, сестра». «Не за что. Кстати, ты не хочешь переодеться?» «Мои вещи остались вместе с пардами. Я пошлю слуг за ними. Но как они узнают, где мое, я не хочу, чтобы мужчины рылись в моих вещах». «Разумеется. Велю принести все тюки, и ты сама найдешь свои. Как зовут твоего юношу?» «Санти».